Если империя проявила агрессию, то не мудрено, что новая республика готовится размерный ответ, грустно вздохнул Люк. Республиканцы, имперцы, для силы нет разницы в том, кто погибает во время подобных баталий. Смерть всегда смерть, и в последние годы количество ее все увеличивается, что не может не печалить. В том-то и проблема, почти шепотом заявила Иринис. Командор считает, что кто-то сознательно провоцирует новую республику атаковать сиутрикскую гегемонию, имитируя атаки от ее имени. Люк моргнул, почувствовав, как сердце сжало когтистая лапа. Ладно, допустим, этот самый командор прав, тогда все не очень хорошо. Подзатихшая после разгрома военачальника Зинджа война между республиканцами и имперцами может полыхнуть с новой силой в таком случае. И радостно от этого точно никому не будет. Особенно если впоследствии выяснится, что агрессия Корусанта в сторону империи оказалась необоснованной. Исходя из слов Иринис, можно сделать вывод о том, что кто-то намеренно раздувал угли затянувшегося противостояния. Вот только, зачем, сложив с себя полномочия генерала, даже вспоминать об этом немного стыдно. Ну какой он генерал, а? Вчерашний паренек с фермы по добыче влаги, которому просто везло. Командные планки должны носить те, кто обучен военному искусству. Его судьба, быть джедаем, он потерял доступ к разведывательной и прочей внутренней информации вооруженных сил новой республики. Но прекрасно представлял себе, что потенциал империи аналогичный у демократического государства, раскинувшегося чуть ли не наполовину галактики, несопоставимы. На стороне Корусанта практически все крупные производители техники и кораблестроители. Тысячи народов объединились против тирании и угнетения. А что осталось у империи? В лучшем случае треть-четверть от предыдущих границ. Кроме того, они разобщены на добрый десяток независимых государств и планетарных правительств, которые не особо-то и ладят друг с другом, в то время как новая республика находится на подъеме и переживает очередные внутренние кризисы. Но они в скором времени решатся, по крайней мере он на это надеялся, так что в открытом противостоянии имперцам просто не выстоять. По ним пройдутся как катком по свежему залитому пермакриту. Похоже, имперским реваншистам опять отключили голову и подключили неадекватное желание расквитаться со всеми врагами. «Хорошо», — произнес он, — «а чем я-то могу помочь? Вы же джедай», — захлопала глазами Иринис. «Вы должны предотвратить это безумие, пока не стало слишком поздно. Мы готовы подбросить вас до Корусанта, чтобы вы заставили Мон Матму понять, что она совершает ошибку и ни в коем случае нельзя вестись на провокации имперцев». Ну, началось. Стоило только один раз взорвать орбитальную боевую станцию, умеющую взрывать миры, вернуть на светлую сторону силы повелителя ситов, и теперь от тебя ждут, что ты остановишь войны одним движением руки. Нет, вздохнул Люк, я не буду никого заставлять что-то делать, это не путь джедая. Мы, хранители мира, и не навязываем никому свою или чужую точку зрения, и уж тем более, не воздействуем на законное правительство с целью изменения им своего курса. Сделай я так и буду ничуть не лучше Палпатина, или Дарта Вейдера, прищурилась Иринис. Люк понадеялся, что вздрогнул не слишком заметно. Или так, произнес он, каждый из нас сам делает свой выбор и сам несет за него ответственность. В правой руке, той самой, которую он потерял из-за своего нетерпения и заносчивости на Беспине, сражаясь с отцом, из своей прошлой ошибки он вынес ценный урок. То есть вы даже не попытаетесь, удивилась Иринис, вы же прославленный рыцарь-джедай, единственный на всю галактику, вы могли бы просто отстранить ее от власти, чтобы не допускать лишних жертв. Ордена джедаев не существует, напомнил он ей. Сейчас я, все, что от него осталось, и еще мифический Гбат, и пара-тройка потенциальных рекрутов, с которыми он столкнулся за минувшее время. В данный момент я частное лицо и не обладаю полномочиями по аресту главы Временного правительства. А если бы у вас были средства для достижения подобного, продолжала допытываться Иринис. И даже в таком случае, твердо произнес Люк, я понимаю, что необдуманные или опрометчивые действия могут привести к большим потерям среди разумных, но и вмешиваться в дела тех, кто меня об этом не просит, не буду. Но ведь Мон Матма и Фейлия своими действиями доводит новую республику до распада, продолжала настаивать Иринис. Они, законно избранные на свои посты советники, напомнил он, и не мне решать, правильно они поступают или нет. Эта власть, как и любая другая, не может находиться в распоряжении одного разумного. Она принадлежит народу новой республики. Если они посчитают, что необходимо сменить действующую власть, то это их право, делать или не делать что-то подобное. Джедай не должен вмешиваться в выбор народа новой республики. По крайней мере, с легким смущением добавил Скайуокер, пока есть возможность решить проблему цивильным, законным способом. Иринис некоторое время молчала, разглядывая Люка так, словно увидела его впервые. После чего молодая женщина улыбнулась и едва заметно кивнула. «Я рада, что вы именно так ответили», – произнесла она. «Командор будет рад услышать, что не ошибся в вас». «Ошибся», – уточнил Люк. «Это что, какая-то проверка?» На этот раз улыбка на лице Иринис вышла виноватой, что ли. «Простите», – произнесла она. «Командор имеет обыкновение перестраховываться. Он не в ладах с официальным корусантом, так что он попросил вас проверить, не пляшет ли один рыцарь-джедай под дудку временного правительства», – закончил за нее Люк. «Казалось бы, такое поведение должно обидеть, но, вообще-то, это логичное действие. Он не знает их, они не знают его, единственное связующее звено между ним и неизвестным командором – это ботаны, которые верностью кому-либо кроме своего народа и клана не отличаются. А уж в том, насколько им можно верить, Люк, да и Иринис, убедились на складе на Ньюкове». «В общих чертах», – кивнула Иринис. «Мой ответ можно истолковать двояко», – блеснул эрудицией Люк. «Противник Монмак мы бы однозначно согласился сместить ее в случае надвигающегося кризиса. В том-то и дело, что командор не ищет противников Монмак мы», – заверила его Иринис. «Он захотел с вами встретиться по той причине, что вы джедай, и уж точно не пойдете против законов новой республики или совести. По крайней мере, командор хотел убедиться именно в этом». Люк некоторое время помолчал, после чего поинтересовался. «Мы ведь приближаемся к вашей базе, не так ли?» «К одной из них», — отвела взгляд в сторону Иринис. «Поэтому мне поручили поговорить с вами, узнать ваше настроение. Я открыт для любой беседы», — заверил ее Люк. «Но, хотелось бы уточнить, то, что вы мне рассказали о действиях Империи и Новой Республики, это правда или вымысел, придуманный для того, чтобы узнать вашу реакцию на конкретные события?» Закончила за него свою мысль Иринис. Рыцарь-джедай молча кивнул. «К сожалению, это правда», — с грустью произнесла Иринис. «Я точно не знаю, что именно запланировал командор, но, как мне кажется, он хочет донести до новой республики, что Фейлия — не лучшая персона в кресле главнокомандующего вооруженными силами. Уверен, что на Корусанте это уже поняли», — с печалью в голосе поделился своими мыслями Люк. «А ведь он надеялся на то, что озвученная его карелианской собеседницей ситуация, как минимум, приукрашена. Но сила утверждала, что молодая женщина говорит правду. Да и вы тоже, раз подобным образом обращаетесь со своими союзниками-ботанами. Это вынужденный союз», — помрачнела Иринис. «Они пришли нам на помощь в тяжелый час, но командор подозревает, что сделано это отнюдь не ради доброты душевной. Ботаны не бывают альтруистами, да?» С печальной усмешкой озвучил Люк одну из известных идиом в отношении народа Ботовуи. «Вроде того», — согласилась Иринис. «Командор объяснит все более точно. Я лишь могу сказать, что в последнее время нам перестали нравиться как действия самих ботанов, так, тем более, и Монматмы. Хотя с последней командор и раньше был не склонен соглашаться». «Вот как», — округлил глаза Люк. «Так ваш командир знаком с Монматмой, довольно близко», — подтвердила Иринис. «Так вы какая-то обособленная флотская группировка новой республики или что-то вроде этого», — полюбопытствовал молодой джедай, радуясь возможности узнать что-то новое относительно работодателя своей собеседницы, и о ней самой. Молодая женщина посмотрела на него долгим внимательным взглядом. «Боюсь, я не вправе рассказывать вам всего», — с сожалением в голосе произнесла она, и Люк чувствовал сквозь силу, что Иринис в самом деле опечалена тем, что не может быть с ним откровенно. «Командор, если захочет, расскажет вам обо всем. Я же могу лишь утверждать, что мы не часть вооруженных сил Новой Республики, и никогда ими не были. Когда-то у нас было общее дело с альянсом повстанцев, но обстоятельства заставили нас пойти к одной и той же цели разными дорогами. С тех пор мы не пересекались на официальном уровне. Думаю, в Новой Республике и вовсе не знают о нашем существовании. А если и так, то предпочитают не распространяться об этом. Как лихо все закручено», — почесал в затылке Люк. «Знаете, я, конечно, не могу рассуждать за всю республику или даже за временное правительство, но мне кажется, что предложи вы помощь в такую трудную минуту, новая республика приняла вас с распростертыми объятиями. Именно этого нам и не нужно», — неожиданно заявила Иринис. «Пока у власти Монматма, Командор никогда не согласится на то, чтобы выйти из тени, или присоединиться. Почему? Недоумевал Люк. Вы же говорили, что цели у вас, и у новой республики, одинаковые. Или я что-то неправильно понял? Цель неизменна, сражаться за права разумных против тирании, пояснил Иринис. Но между командором и Монматмой кое-что произошло, в далеком прошлом. И это мешает моему командиру сделать шаг навстречу ей, проявить инициативу. А без его участия, она погрустнела, боюсь, новая республика не выстоит. Наши осведомители сообщают, что против новой республики работает некто очень безжалостный и беспринципный. Он не оставляет после себя значимых следов, свидетелей. Свою деятельность он маскирует под чужую, скармливая новой республике дезинформацию в таких объемах, что аж дурно становится. Филия и его ставленники Ботаны заняты внутренней борьбой за власть и своим реваншистским походом против одного из имперских осколков, которых считают виновником всех бед. Ботаны просто не понимают, или не хотят понять, что их водит за нос. А мы, командор это видит, но нас слишком мало для того, чтобы исправить ситуацию самостоятельно. А как я уже сказала, на сближение с Монматмой командор не пойдет. Но он, как и мы все, переживаем относительно будущего новой республики. Атака на империю станет крахом, если не в военном плане, то уж в политическом точно. Прямая агрессия вызовет ответные действия, кивнул Люк. И в начавшему бардаке новая республика может рассыпаться. Особенно, если все на самом деле так, как вы говорите. Он потянулся к Ирине с силой, ожидая от нее реакции на свои слова. Если она лгала, то, нет, девушка все же говорит ему правду, то нас ведут в ловушку, которая будет стоить нам многого, если не всего, заметила Иринис. Но, что тогда вы предлагаете? Полюбопытствовал Люк, и был вознагражден, в силе девушка излучала нерешительность, метание между желанием сказать и повременить. Моральная дилемма, которая ее терзала все это время. Она хочет до него что-то донести, но надеется на его сообразительность и такт. «Я просто делюсь с вами информацией», — вздохнула Иринис, так и не решившись говорить в открытую. Впрочем, у Люка уже появились несколько идей, основанных на том, что Кариллианка ему уже сообщила. «Вы достойный человек, джедай, который всегда поступает по совести. Уверена, что вы сможете объяснить всю тяжесть сложившейся ситуации. Если промедлить, то будет поздно». «Понимаю», — слегка завысил свое умение вычленять подтекст в словах женщин один молодой джедай. «Я сделаю все, что в моих силах, все, что не переходит рамки совести, морали и закона. Иного я и не прошу», — улыбнулась ему Иринис, поднимаясь из-за стола и направляясь к выходу. Остановившись возле двери, она повернулась к нему. «Мы прибудем на базу через несколько дней, заскочим в одно место, кое-что забрать». «Поблуждаем еще немного и будем на месте. Если буду нужен, вы знаете, где меня найти», — улыбнулся ей Скайуэкер. Эта молодая женщина вызывала у него определенную симпатию. Ее борьба между долгом и желанием поступить правильно ему была очень хорошо знакома, так что мысленно он ей сопереживал и надеялся на то, что сможет справиться с той просьбой, которую она ненароком озвучила. «Я», — девушка несколько смутилась, посмотрев в сторону столика, за которым сидела еще минуту назад. «Если не возражаете, загляну к вам попозже. Принесу горячую еду, а то ваша уже сухой коркой покрылась». Люк бросил взгляд на бифштекс, стоящий на уголке стола. Когда его принесли, перед тем как он начал медитировать, от блюда буквально пар валил. Сейчас же порция настолько высохла, что занимала едва ли две трети своего изначального объема. «Если вас не затруднит», дружелюбно улыбнулся он. «Ни в коем случае», заверила она его, выскользнув за дверь каюты. После того, как он остался наедине со своим остромехом, Люк тягостно вздохнул. «Наша жизнь ведь никогда и не была легкой, да, R2?» — уточнил он у дроида. Тот утвердительно загудел. «Будь добр, растряси меня, когда принесут еду», — попросил его Люк, еще раз с грустью посмотрев на скукожившийся бифштекс. «А я пока помедитирую». Верный дроид услужливо заморгал оптическим сенсором, переваливаясь с одной ножки на другую. «Не знаю, R2», — признался Люк. «Раньше все как-то было проще. Сейчас же я даже не представляю, с кем именно меня просила поговорить Иринис, с Монматмой или же с ее неназванным командором. Кого именно надо убедить в том, что продолжение выбранного курса ведет к большим бедам. Непонимание последствий ведет к огромным трагедиям. Я не послушал Йоду, прервал свое обучение, помчался спасать Хана, Лею и Чубаку. а фактически попал в ловушку Вейдера, лишился руки. Он посмотрел на кибернетический протез, заменяющий ему правую руку от середины предплечья до кончиков пальцев, и едва не стал трофеем для Палпатина. Кто знает, какими бы были последствия, если б я погиб тогда в облачном городе или хуже того. Молодой джедай вздрогнул от одной этой мысли. Если б попал в руки Палпатина, будучи не готовым сопротивляться его изощренным манипуляциям. Люк замолчал, вспоминая свой бой с отцом на борту второй звезды смерти. Он был так близок к падению, но устоял. И лишь благодаря тому, что после Беспина у него было время для подготовки. Сейчас же он просто не знал, к чему быть готовым. «Темная сторона еще сильна», — сказал ему призрак Бена Кеноби. Но до сих пор он не встретил никого, кто хоть как-то был похож на Палпатина или Вейдера. Может ли это быть тот самый синекожий гуманоид с красными глазами, которого он видел в пещере на Дагобе во время своего второго визита туда? Или же та женщина, которая присягнула ему и взяла оружие? Или же он делает что-то неправильно, а потому угрозы, о которых его предупреждал старый друг, остаются вне его поля зрения? Отсутствие систематического обучения не позволяло Люку понять и осознать место джедаев в новой республике. В голове роились мысли, догадки, предположения, но пока что это лишь наброски видения будущего. Однако он твердо был уверен в том, что джедаям не следует брать на себя контроль над государством, и вообще лезть на вершины политики или вооруженных сил. У них своя, особенная судьба – служить силе и хранить мир в галактике, а не править народами. Этот вывод он считал правильным, потому что у него перед глазами был пример Дарта Вейдера и императора Палпатина. Власть извратила обоих, и если Вейдер, который в прошлом был джедаем, все же смог вернуться на светлую сторону силы, то Палпатин. Он был глух к доводам разума, и желал лишь власти. Это его и погубило. Это же погубит и новую республику, если он оплошает. Мон Матму или командора надо уговорить сделать шаг за пределы их зоны комфорта. Если все так, как говорит Иринис, то мы в большой беде и потребуется любая помощь, чтобы преодолеть этот кризис. Нужно поговорить с кем-то из них и убедить одного услышать второго. R2-D2 выдал грустную трель, подкрепив ее сменой цветов на своем оптическом сенсоре. А может быть, что и обоих, согласился Люк, вновь устраиваясь в позе для медитации, в который раз маленький дроид высказывал ему дельные советы. Стоило поискать ответы с помощью силы. После того, как свое видение произошедшего в системе монастырь озвучил последний каперский капитан, в отсеке повисла тишина. Ирв, Вейн, Тиберс, все трое сидели в первом ряду кресел, которые обычно занимали пилоты. Расселись соответственно позициям, которые заняли в беседе. Ирв и Вейн по соседству, Тиберс, с показным равнодушием разглядывающий свою лицевую маску, в нескольких креслах от них. Капитан Ирв, капитан Вейн, вы получите свою часть причитающихся вам средств за участие в операции после того, как ознакомитесь с копиями грузовых манифестов, произнес я, кивнув на пару персональных дек, лежащих на крае голопроектора. Рукх, молчаливой тенью стоящий рядом, словно серая тень, оказался рядом с обоими каперами, передавая им в устройство. Перевозимый груз не стратегически важен, более того, является объектами двойного, и военного, и гражданского, назначения. Так что у каперов имеется право затребовать себе часть грузов в счет оплаты за свои услуги. А мне комиссионные не положены, поинтересовался как бы между делом Тиберс. Голос его выдавал, пират понимал, что в сложившейся ситуации он подгадил абсолютно всем, так что требовать оплату не имеет смысла. Тем более, что она и без того не самого большого размера. Но какой же пират не попробует хотя бы закинуть удочку? В конце концов, все они сотрудничают со мной исключительно ради собственной выгоды. Да, ожил Язуа Вейн. Я хотел бы обсудить вопрос компенсации из-за действий Тибераса. Черная жемчужина сильно пострадала. Вейн, предостерегающе произнес сидящий рядом капитан Ирв, бросив на меня осторожный взгляд. Старый сепаратист прекрасно понимал, что их троих не просто так выдернули на встречу с командующим флотом. Учитывая их подчиненность в общем-то Маффуферусу, должно быть понимание того факта, что ситуация из ряда вон выходящая. Не время. В смысле не время? Возмутился молодой капер. Я, значит, горб гну на вас, он посмотрел на меня, кораблем рискую, а тут из-за каких-то личных терок Тибераса мне ремонта прилетело миллионов на 15. Это в лучшем случае, если найдутся запчасти на какой-нибудь мусорке. Вейн, строже произнес Ирв, процедив имя своего бывшего подручного и толкнув того локтем меж ребер. «Закрой рот, не-не-не», продолжал противиться полукровка. «Мы пока шлялись после монастыря, у меня на трех палубах вырвано столько переборок, что не сосчитать, ангар в труху, половина артиллерии уничтожена. Если б дроиды не активировали систему пожаротушения, рванули по арсеналы противокорабельных торпед и...» «Рукх», спокойно произнес я. В следующую же секунду словоизлияния молодого капера прекратились, сразу же как только он почувствовал, что в спину кресла, между его корпусом и бицепсом, вошел метательный нож Нагри. Сам же телохранитель невозмутимо подошел, забрал оружие, крутанул его меж пальцев. В процессе этого клинок исчез из поля видимости. Я скажу всего один раз, негромкий, но твердый голос заставил молодого капера закрыть рот. Неужели он собирался что-то сказать Нагри? Ваши внутренние разборки меня не интересуют. На лице Тибераса появилась ухмылка, ровно до тех пор, пока они не несут вреда моим планам. Так что, если ни у кого нет желания, чтобы мой телохранитель продемонстрировал вам всю убийственную мощь своего боевого искусства, вы слушаете, когда я говорю. Ухмылка пропала. Вейн и Тиберас напряженно вытянулись в креслах. Ирф лишь печально вздохнул. Умудренный опытом уж кто-кто, а он точно знал, что и как обстоит в отношениях между наемниками и их нанимателем. «Итак, раз у вас нашлось время меня послушать, вот вам голые факты», — произнес я. «Из пяти кораблей, которые вы захватили, потерян самый важный из них. Причина – атака пиратской группировки под названием «Мстители Лака». Кому из вас знакома эта организация?» Среди присутствующих лишь Ирф и тебе расподали признаки жизни. Вейн, нахохлившись, сидел молча. Молод, горяч. Командование большим кораблем ему явно не по зубам. «Капитан Ирф», – обратился я к наиболее объективному из всех присутствующих источнику информации. «Доложите». Бывший офицер сепаратистского флота запустил пальцы в нагрудный карман жилетки. В руке Рукха словно из воздуха появился клинок. «Спокойнее», — попросил он. «Там информационный чип». После этого он медленно вынул из кармана названный носитель информации. «Если позволите, гранд-адмирал, я бы лучше продемонстрировал. Голопроектор к вашим услугам. Такой вариант развития событий предполагался, так что оборудование в этом отсеке не подключено к системам разрушителя. Чтобы ни с какого из чипов или иных источников данных в центральный компьютер не проникла различного рода информационная бомба. Спасибо малышу Генту, просветившему меня относительно усиления средств безопасности. Конечно, сперва он был пойман на том, что взломал эти самые системы, но теперь он работает на меня. Во главе организации стоит капитан Ним, начал Ирф, продемонстрировав голограмму инородца. Банда базируется на планете Лок, что в системе. Она известна также как система Марамири. Располагается во внешнем кольце, была звездной системой во внешнем кольце. Это недалеко от планет Ланик, Сокарро, Кристофсис, Джанозис, Релот и так далее. Мозг автоматически выщелкнул данные астронавигации, квадрант Q17, за пределами территории, подконтрольной новой республики. Пиратский край. Это будет просто. Незадолго до вторжения на Набу торговая федерация оккупировала систему, используя ее в качестве испытательного полигона для своих новых истребителей-дроидов, продолжал капитан Ирф. Ним пиратствовал в том регионе уже к тому времени, и соседи ему не понравились. Он повадился нападать на корабли и станции торговой федерации. Последние в долгу не остались, и в итоге Ним и его банда покинули Лок на некоторое время. По слухам, сам Ним тесно сотрудничал с джедаями, но точных данных у меня нет, только косвенные. Ходили слухи, что Ним с кем-то из них вместе летал на истребителях и отзывался о нем очень высоко. Его банда сражалась с торговой федерацией больше 10 лет. Они пришли на помощь Старой Республике во время первой битвы за Джанозис. Как интересно. А я-то думал, что там одни лишь клоны, да джедаи работали. Какие занимательные друзья у ордена джедаев были в то время. Теперь есть понимание, почему хотя бы часть пиратов во внешних территориях себя так вольготно чувствовала, они водили дружбу с орденом. Уверен, что не все так просто, но сам факт, как можно утверждать, что ты, джедай, хранитель мира и правопорядка, если по первому же свисту к тебе прибегают на помощь известные пираты. В какой-то момент времени Ним отбил свою базу на Лаке, смог выбить оттуда торговую федерацию. Опять же, по слухам, не без помощи джедаев. А вот это уже интригующе. Какие джедаи оказались в этом замешаны? Навряд ли кто-то из ортодоксальных, вроде того же Мейса Винду. Скорее всего, кто-то более молодой. Раз такая частая помощь джедаев и взаимная поддержка, значит, не закостенелый. Возможно, даже хороший пилот. Пираты уважают тех, кто пилотирует корабли. Сам Скайуокер? Нет, он явно не подходит. Не обладал он в таком возрасте подходящими связями и навыками. Кеноби? Думаю, нет. Он же догматиком был в то время. Явно кто-то среднего возраста, когда создал себе имя и мог пользоваться авторитетом. Плюс, навыки пилотирования. После этого ним стал править системой Картак, произнес Ирв. Так, у нас тут, выходит, местный вариант Генри Моргана. Интригующе. Известно, что ним и его банда украли прототип звездного истребителя N6 Скурдж, который одно время хотели поставить на вооружение на Набу, но отказались от этих планов, так как корабль был слишком вооруженный. Впрочем, Ирв глянул в сторону Тибероса, ним нашел ему применение. В системе монастырь пилот капитана Тибероса продемонстрировал его превосходную боевую мощь. А судя по данным сенсоров каликоидного роя, у капитана Нима явно где-то есть производственная линия этих машин. Не исключено. Стоит посмотреть на N6 Скурдж поближе. В период галактической гражданской войны Нима и Джабу Хатта называли самыми влиятельными персонами во внешнем кольце, продолжил Ирв. Слухи, не более того. Нельзя быть настолько известным, что о нем мало кто слышал. Ним и его мстители имеют какие-то претензии к империи, вещал капитан Ирв. Какие именно, не знаю. Но факт остается фактом, они наносили удары по конвоям, базам и кораблям империи последние лет 25 точно. Причем делали это подальше от Лака. Очевидно, чтобы не навести на свою базу преследователей. Честно говоря, я так особо и не понял позицию Нима. Он утверждает, будто является нейтральной стороной, но я никогда не слышал о том, чтобы он грабил корабли Альянса Повстанцев или Новой Республики. Наоборот, я лично знаю как минимум два случая, когда он продал захваченные его бандой имперские транспортные корабли повстанцам. Поговаривали, что в звездной системе существуют или когда-то находились там несколько орбитальных станций, одна из которых точно принадлежала Альянсу. Ним всегда трепетно относился к безопасности своей системы, так что непрошенные кости там долго не задерживаются, если выживают после встречи. Собственно, капитан Ирв посмотрел на меня, это вся информация, которой я владею. Его вооруженные силы, уточнил я, возле монастыря нас атаковали несколько десятков истребителей самых различных модификаций, капитан Ирв принялся демонстрировать данные сканеров. Картинки на голопроекторе сменялись одна за другой, и машины мне по большей части незнакомые. Если ним контролирует целую звездную систему, то сил у него должно быть раза в 3-4 побольше, не говоря уже о крупных кораблях. Но, повторюсь, то, что я сообщил, не считая того, что мне лично известно, это разрозненные слухи и рассказы очевидцев, которые когда-то слышал. «Ваша информация принята, капитан Ирв», — произнес я. «После ее проверки вы получите соответствующее вознаграждение. Теперь, капитан Тиберос». Я посмотрел на любителя махать парными чеканами. Я жду ваших дополнений. С чего вы взяли, что я могу что-то дополнить? Наигранно удивился тот. С того, что вы близко знаете Мстителей Лака, и капитан Ним имеет к вам личную неприязнь, произнес я. И дело гораздо глубже, чем простая кража одного из истребителей у пиратской банды. Это личное, как для вас, так и для него. Тибероз молча смотрел мне в глаза. Судя по всему, он пытался просчитать меня с помощью своих способностей в силе, вот только спрятанная в клетке под столом Юсаламири имела на этот счет другое мнение. «Так это», — прервал затянувшееся молчание Язуа, одаривший Тибероса взглядом, не обещающим ничего хорошего, «вы ж только что сказали, что не лезете в личные разборки, или это другое?» «Совершенно верно, капитан Вейн», — ответил я. Если бы капитан Ним или кто-то из его людей прикончили капитана Тибероса между миссиями, это меня не касалось бы, но пострадал груз, на который я рассчитывал. И, как вы сами слышали, ваш многоуважаемый коллега сам предупредил капитана Нима, что работает по заказу империи. Более того скажу, капитан Тибероса именно этого и добивался. Спровоцировать капитана Нима и мстителей Лака на атаку транспортного корабля, захваченного для нужд моих вооруженных сил, учитывая, что Мстители Лака не продают свою технику другим группировкам, то собственный N6, который находился в вашем флоте, вы получили именно путем изъятия у законных владельцев, о чем вам и высказал претензию капитан Ним во время сражения в системе Монастырь. Из чего я делаю вывод, вы целенаправленно похитили у него истребитель, чтобы вызвать огонь на себя. Учитывая, что согласно вашему графику, после получения Н6 у вас не было ни единого дня без задания по наводкам наших разведчиков, то сделали вы это специально, чтобы мы мстители Лака вмешались именно в имперскую операцию, тем самым вовлекая меня и подчиненные мне вооруженные силы в свою маленькую личную разборку с капитаном Нимом. Ничего не упустил, капитан Тиберс, уточнил я у названного капера. Все точно, как у Гивенов в расчетах, произнес тот, и тон его указывал на явное неудовлетворение раскрытием собственной комбинации. Что ж, значит, приказ для майора Тиерса был совершенно правильным. Теперь назовите мне причину, по которой я не должен отдать приказ своему телохранителю прикончить вас, предложил я. Не так много у вас каперов на службе, заявил тот. Сколько их? С десяток, при том, что все одиночки. Маломальскую банду сумел сколотить только я. Рукх, когда отсчет дойдет до нуля, перережь господину Тиберсу горло, приказал я. Вин и Ирв сдержанно закашлялись. Безоружный корсар, на проверку которого всегда требовалось до получаса времени и пара сканеров, заерзал в кресле. «Какой еще отсчет?» – нахмурился Тиберс, покосившись в сторону Рукха, который демонстративно вынул из ножен парочку клинков. 10, произнес я. Тиберс недоверчиво посмотрел на меня. 8, а 9, напрягся корсар. 6, Траун, это перебор, – крикнул двухметровый гигант, поднимаясь на ноги. 4, да после этого на вас никто работать не будет. Попытался чем-то новым удивить меня Тиберс. 2, я могу все возместить, произнес он, видя, что все еще жив, капер добавил, я расскажу все, что знаю про мстителей Лака, поверьте, вам понравится, там есть за что зацепиться, но расскажу только наедине. Не-не-не, замахал руками Вейн, еще не обсудили, как будут компенсировать мне потери за мой корабль, сперва кредиты, а потом уже разговоры. Приношу извинения, гранд-адмирал Траун, напряженно улыбнулся капитан Ирв, закрывая ладонью рот своего протеже и подавляя его попытки сопротивления. Он у меня немного тупенький по молодости лет. Позвольте нам откланяться и дожидаться вас немного в другом месте. Разрешаю, произнес я. Капитан Пиллион сообщит вам о времени последующей встречи. Пока можете вернуться на свои корабли. Капитан Вейн, специалисты Химеры готовы осмотреть повреждения вашего корабля и подготовить смету возмещения расходов. Уверен, что вы хотели бы им указать на все повреждения, какие понес ваш корабль. Прекратив трепыхаться, молодой капер одернул одежду и чинно кивнул. «Меня это, дела ждут», – важно произнес он, – «всего наилучшего». После того, как за двумя каперами закрылась дверь, мой взгляд вернулся к капитану Тиберсу. «Продолжим», – одобрительно кивнул я. «Заинтересуйте меня, капитан Тиберс, и советую поторопиться с этим, потому что следующая цифра, которую я назову, будет ноль и совпадет с моментом, при котором ваша трахея окажется разделена на две части. Определенные накопления у меня есть», – процедил Тиберс, злобно глянув в сторону Вейна. «Я хотел купить у него черную жемчужину», – кивнул он в сторону Язуа Вейна. «Он мальчишка, который случайно поднялся настолько высоко, что получил собственный разрушитель, но он не хочет его продавать, а только гробит корабль, противокорабельными ракетами стрелять по истребителям, хотя рядом торчат стервятники. Я начинаю терять терпение, капитан Тиберс. Я служил под началом Нима», быстро произнес тот. «Знаю его системы обороны, знаю, где расположены производства и базируются его корабли. Вы можете хоть 100 дроидов-разведчиков запустить туда, но не узнаете и половины того, что знаю я. Например, поинтересовался я, для начала, в системе Катак имеется астероидное поле, называется хребет Лака. Оно располагается вокруг планеты практически незаметно визуально. Сканеры также барахлят из-за того, что значительная часть пояса состоит из обсидиана, который преломляет лучи и отражает их в случайном направлении. Торговая федерация хотела заняться изучением обсидиана, когда Ним их выгнал из системы. Свойства этого камня до их пор не изучены, кроме того, что он невероятно крепкий. По слухам, его даже в костюм Дарта Вейдера добавляли. «Я слышал про обсидиановые клинки», — подал голос капитан Ирв. «Безумно острая вещь». «Дальше», — произнес я, — «камни — это хорошо, но мало. Да весь астероидный пояс — это залежи металлов», — продолжал Тиберс. «Практически все, что есть в галактической периодической таблице химических элементов, там есть. Иначе, думаете, Как Ним и его мстители получают ресурсы для своего производства истребителей и ремонта кораблей. Это огромная сырьевая база. Это уже лучше. При наличии производственных линий полного цикла нам потребуется много металлов. Уверен, что Тиберос это тоже сообразил, когда побывал на Тангрене. Стоило бы рассердиться на себя за то, что он смог побывать там. Но, с другой стороны, какие открылись потрясающие перспективы-то. Продолжайте. Никто не совался в дом к Ниму, потому что у него после торговой федерации осталось слишком много добра, сказал Тиберос. Например, орбитальные защитные пушки. Одна из них прямиком на Хонсе, спутнике Лока. Когда-то ее было достаточно для того, чтобы за один выстрел вынести не самый худший крейсер. Насколько я знаю, торговая федерация с помощью десятков таких орудий защищала свои лаборатории и заводы на одной из планет в системе, Нодкарта. Не знаю, сколько их еще сохранилось, но то, что любой, кто пытался выгнать Нима из системы, имел дело с такими орудиями, мне известно доподлинно. Только за то время, когда я служил у него, он размотал по всей системе с десяток пиратских банд, и сосунков среди них не имелось, сплошь матерые ветераны. Так-так-так, заводы торговой федерации, уже интереснее и интереснее. В системе немало станций, это верно, продолжал Тиберос. Та, про которую сказал Ирф, давно заброшена повстанцами и Ним использует ее как хорошо охраняемый орбитальный склад. Есть станция Кровавое море, там когда-то Ним как следует вломил имперцам, и они больше не совались в систему, предпочитая не связываться с идиотами, которые сидят на выжженном мире. Мозгов на то, что такой как Ним никогда бы не стал держаться и сражаться за планету или систему, с которой нельзя поживиться, ни у кого не хватило. Хотя поговаривали, что в свое время он просто договорился с Гранд-Маффом Таркиным и поэтому его не трогали имперцы. Я точно знаю, что Ним поставлял Таркину материалы и своих строителей на какой-то секретный объект. По слухам, где-то в секторе Киссель. Вот только никто оттуда не вернулся. Ним уже планировал отомстить Гранд-Маффу за похищение своих людей, но того через несколько лет прикончили повстанцы, так что тот просто утерся. Строители, которые отправились в сектор Киссель и не вернулись. Металлы, которые шли туда. Уж не с помощью капитана Лока Гранд-Мофф Таркин строил свой исследовательский комплекс в сердце скопления черных дыр Мау, тот самый, который сейчас охраняет Дала и четыре ее разрушителя. А ведь Дала в трилогии книг Академия джедаев утверждала, то Таркин обнаружил информацию о пути меж черных дыр к устойчивому пространству внутри. Что если это как-то связано с Нимом? Ведь тому помогал джедай, а следовательно, когда их перебили, храмовник мог либо скрываться у Нима, либо оставить у него что-то, какой-нибудь источник данных, который привел Таркина к нужной цели. Да, звучит невероятно, но, вдруг, да даже без всех этих заморочек с Делой, система Лок уже привлекательна сама по себе. Один лишь только астероидный пояс с металлами чего стоит. Это же дрейфующая сырьевая база, а на планете можно разместить производственные линии. У Нима есть небольшая верфь, космическая станция Лок, продолжал Тиберос. На ней ремонтировались небольшие корабли, но оборудование там стоит профессиональное, имперское, да и рабочие высококвалифицированные. У него даже тюрьма есть, орбитальная станция 1138, которая дрейфовала там со времен победы над неймадианцами. Ним ее использовал для небольшого количества осужденных из местного населения и своей банды. Сбежать оттуда сложно, как-никак, а строгий режим. Но, на губах Тибероса появилась ухмылка. Можно. Еще одна крупица информации в копилочку знаний об этом капере. Значит, он бежал с этой станции или как минимум знаком с теми, кто это сделал. Там есть станция, известная как Центр Торговой Федерации. Якобы там заключались сделки, но на самом деле как раз там-то и изучали обсидиан и астероидный пояс. Есть еще две станции, Аванпост и Багровый Коготь, принадлежащие еще одной пиратской группировке, Кровавых Бритв. Неплохое местечко, надо сказать, да и с бритвами Ним вроде бы уже разделался. Есть станция, Корсарский полумесяц, там обитает банда корсаров, и на момент моей службы у Нима, он все собирался с ними разделаться, но все никак не справлялся. Они-то заняты вознёй между своими группировками и к Ниму не лезли, так что мог и закрыть глаза. Вот, станция Янтарная Чешуя, это вообще превосходный аванпост для крупных кораблей, топливозаправщики, стапеля. Пока что вы не назвали мне ничего, что могло бы меня заинтересовать, скучающим тоном произнес я. Капитан Тиберос, вы решили испытать мое терпение? Нет, гранд-адмирал, покачал головой тот. «Я лишь рассказываю вам о том, что вам следует знать, чтобы захватить систему Картатк. С чего вы взяли, что она мне нужна?» – поинтересовался я. «Потому что это выгодный плацдарм для того, чтобы иметь базу прямиком под носом новой республики», – заговорщицки произнес он. «Все имперцы и группировки повстанцев, которые знали пути туда, давно уже погибли либо от рук друг друга, либо по иным причинам. Ним давно уже живет в свое удовольствие, превратив систему в подобие крепости. Его силы маловаты против нормального флота, но вместе с тем, там имеются естественные препятствия для штурма крупными силами. Например, поинтересовался я, туманность кричащая буря, которая опасна своими электрическими вспышками, от которых взрывались целые корабли, а в рубиновой туманности плотность такая, что там можно спрятать хоть целый флот, никто и никогда его не найдет, потому что датчики свихнутся», — произнес он. «Там когда-то прятались неймадианские наемники, пока их оттуда не вычистили. Как видите, гранд-адмирал, я предлагаю вам взять целую систему, которую с легкостью можно будет превратить в собственный аванпост даже малыми силами. Полтора-два десятка звездных разрушителей там можно спрятать так, что они сами друг друга никогда не найдут, и именно поэтому вы планировали с моей помощью уничтожить не мои мстители Лака, а самому возглавить тамошнюю систему», — уточнил я. У Тибераса дернулся правый глаз. «А вы точно не джедай, гранд-адмирал?» «Хорошо», — произнес я. «Вы обрисовали мне перспективы уничтожения мстителей Лака и банды капитана Нима, а также захвата системы. Может быть, я этим и займусь, капитан. Но что заставит меня сохранить вам жизнь? Пока что все названные вами. Помните, я говорил вам про станцию Альянса, которая хорошо охраняется прихлебателями Нима?» Ухмыльнулся Тиберас. «Так вот, на ней Ним хранит свою добычу, полученную за 3 десятилетия пиратской деятельности. И там сотни миллионов, гранд-адмирал, если не миллиарды. Мы разделим их с вами и...» «Помните», — спокойно произнес я говорил на Илзуферье, в вашем присутствии, что перебивать старшего офицера империи — большая глупость с вашей стороны. Тиберас отшатнулся, вспомнив тот разговор. Взгляд метнулся в сторону Рукха. Нагри молча ожидал приказа на казнь. «Поэтому, с учетом предоставленной вами интересной информации, я уточняю свой вопрос, капитан Тиберас». Наемник затравленно взглянул на меня. «Что вы можете предложить мне за то, чтобы вы и ваши подчиненные не были переданы капитану Ниму в обмен на отсутствие его вмешательства в мои дела?» «Че что?» — прошипел он. «Вы захватили моих подчиненных? Штурмовики провели абордаж сразу же после того, как вы трое поднялись на борт и сдали свои камлинки вместе с оружием», — пояснил я. «Поэтому хочу от вас услышать предложение получше. Если нет, мои дознаватели примутся за ваш экипаж, а в вашем маленьком тайнике на борту буйного Ивака мне уже известно. Считайте, что вопрос компенсации ремонта черной жемчужины мы с вами уже решили. Теперь сделайте мне предложение о сохранении жизни вашего экипажа, учитывая вашу попытку моего обмана, от которого я не смогу отказаться». Капер яростно пучил глаза, понимая, что в погоне за своей жизнью он выдал все свои козыри. Найти безопасную дорогу в систему Картатк не составит большого труда. Не быстро, но вполне решаемо. А плюсы захвата этой системы он мне сам обрисовал. «Так я и думал, капитан Тиберас», — произнес я, давая отмашку телохранителю. 0. Глава 17. Урок. А вот и очередная глава. 9 лет, 7 месяцев и 16 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 16 сутки после великой ресинхронизации. 4 месяца и первые сутки с момента попадания. Молва утверждает, что нельзя доверять первым впечатлениям, потому что оно обманчиво. В Карбизе учат этому на профессиональном уровне. Кто бы и что тебе не говорил, не верь, пока не подтвердишь его слова объективными фактами. Но чаще всего выходило так, что эти слова приходилось опровергать. На сегодняшний момент Каранхорн пришел к простому выводу. Джедай, который полоскал ему мозг уже которую неделю, безумен. И если он типичный представитель старого ордена джедаев, то к Палпатину Каран, против всех убеждений, начал испытывать нечто вроде благодарности. Страшно подумать, что мог натворить с галактикой целый орден таких. Каково место джедаев в галактике, джедай Хорн? — поинтересовался сидящий напротив него в позе для медитации седовласый старик. Каран, у которого от сидения в подобной позе часами каждый день затекла спина, болели суставы и портилось настроение. Но больше всего его раздражали все эти пространственные рассуждения, пользы от которых как от накачки космоса кислородом. Делом-то ты себя займешь, а вот общественно полезного результата никакого. Проще ложкой вычерпать океаны родины Монкаламари или вручную снег на охоте почистить, или ботана ощипать, направлять и наставлять, предположил Карен. Служить примером для подражания, в следующее мгновение он почувствовал исходящее от магистра джедая раздражение. И так каждый раз, стоит ему только задвинуть какую-нибудь речь с претензией на глубокую философскую мудрость, надеясь получить от Харна ответ, как постоянно раздражался, услышав его. Так Карен понимал, что сделал что-то не так, что-то, что не нравилось магистру джедаю, но не обязательно было ошибочным. Почему отдельно взятый кариллианец, который световой меч-то в руках держал всего пару десятков раз, решил, что ответы, которые он дает, не обязательно ошибочные? Да по самой простой причине, старик не давал никаких ответов, лишь осуждал ответы, которые слышал от Харна. Карен ровным счетом ничего не знал о том, как проводили обучение джедаи прошлого, но он очень сомневался в том, что оно состояло из одной лишь критики. «Ты ничему не учишься, Карен Хорн», — с нескрываемым презрением произнес престарелый джедай. «Сколько времени должно пройти прежде, чем ты хоть что-то начнешь понимать из моих уроков? Чуть больше, чем вы думаете, магистр Гбат», — заверил его Хорн. «Мы, карелианцы, народ непонятливый. Нам не нужны все эти проповеди. Мы действуем, а не рассуждаем. Глупый постулат, подбоченись», — заявил старик. Именно он погубил орден в прошлом. Нежелание думать, порог джедаев, который использовал против них Палпатин и его пособники из числа темных джедаев. Те, кто не видит дальше собственного носа, обречены быть уничтоженными. А вот и крупицы новой инфы. Ради этого Карен и терпел все эти проповеди. Конечно, во многом еще и потому, что не мог покинуть это место. А ведь где-то там Миракс, и она ждет, пока он здесь теряет время. Но сила, по крайней мере та ее часть, которая десятилетиями ассоциировалась у Карена с интуицией, говорила ему, что с дрожайшей супругой все в порядке. Или же он только надеялся на это, и на самом деле его способности в силе столь ничтожны, что он не в состоянии определить, если вдруг с ней приключится большая беда. Но его отец, бывший падаваном в ордене джедаев, утверждал, что интуицию следует всегда учитывать и прислушиваться к ней, она всегда подскажет, где опасность. И Хорн не раз использовал свой дар для защиты себя и других. Ох, может быть, стоило тогда, после взятия Корусанта, до того как начались все эти махинации Айсар с вирусом Крайтос, принять предложение Скайуэкера и поучиться у него чему-нибудь, хотя бы азам. Потому что от Гбата никакого практического толка. Сколько раз уже он приходил к этому выводу. Этот паренек с Татуина, которого ему ставил Ветшан Тиллес в пример, когда только Хорн пришел в разбойную эскадрилью, хотя бы не такой заносчивый сноб, как этот старикан. «Думаешь, что тратишь тут время, джедай Хорн?» Язвительно поинтересовался у него Гбат. «Нет, я просто в восторге от того, что прилетел сюда, чтобы найти жену, а в итоге сижу целыми днями на заднице как какой-то монах и жду, когда меня научат хоть чему-то полезному», — пронеслось в голове у Карена. «Я предпочел бы, чтобы меня научили чему-то более практичному, на пределе своих дипломатических способностей», — заявил Хорн. «Бою на световых мечах, например, или установлению связи на расстоянии, нахождение на Джомарке – пустая трата времени». Карен уже пришел к выводу о том, что его сюда просто заманили, чтобы не путался под ногами. Но кто, да и кому он мог так сильно помешать, чтобы тратить на него столько времени? Ответов он не находил. Все было похоже на то, что это частная инициатива самого Гбата, который решил поделиться бесценным опытом с джедаем, который оказался в трудной жизненной ситуации. А проще говоря, похоже, старичок на самом деле не обладает никакими талантами, кроме как приседать на уши и просто примазался ко всему происходящему. Он бесполезен для поисков Миракс, уж точно. Может быть, он что-то и знает из ряда вон выходящее, но не торопится поделиться знаниями. Почему? Ждет, что Хорн сам дойдет до ответов на свои же вопросы. Ну, допустим. Тогда, зачем ему вообще Гбат? На мгновение магистра джедая взгляд устремился куда-то в неведомые дали, но потом снова вернулся к окружающей действительности. Он пристально посмотрел на пилота, после чего произнес: «Поднимайся, джедай Хорн. пришло время развеять твои сомнения и продемонстрировать величие силы. Ну прямо венец многодневных призывов перейти от скучных и не имеющих прока рассказов к чему-то хоть отдаленно напоминающему процесс научения. Может быть, этот джедай не так уж и бесполезен, как ему казалось с самого начала. Интересно, а это никак не связано с тем, что джедаи могут забираться в чужие мысли? Нет, вряд ли Гбат прям мог дословно разобрать то, о чем думает Хорн, иначе б на его лице не было бы какой-то всепоглощающей одухотворенности. Скорее уж на месте этой самодовольной и отчасти даже нагловатой физиономии была бы маска гнева. Вероятно, он мог улавливать лишь общий эмоциональный фон, как это получалось порой и у самого Карельянца. «Магистр Гбат», — окликнул Карен джедая у дверей замка, внутри которого Хорн провел все это время в бесполезных размышлениях и медитациях. «Может быть, вы хотя бы намекнете о том, чем мы будем заниматься?» «Зачем?» – недоверчиво посмотрел на него старик. «Мне всегда интересно услышать анонс предстоящего мероприятия», – улыбнулся Карен. «Это так мотивирует. Я был бы очень рад, если б вы показали мне, как связаться с кем-нибудь, находящимся за тысячи световых лет от меня, чтобы наконец-то свалить с этого дрянного куска камня». Гбат у самых дверей долго и придирчиво разглядывал его, после чего цепко схватился своими крючковатыми пальцами за медальон, что висел у него на шее. Лицо старика-джедая вмиг просветлело, как если бы он разом ополовинил кружку старого доброго люминеля. Даже румянец появился. Хаем, а старичок точно не прикладывается к чему-нибудь крепкому, пока Хорн бессовестно похрапывает во время всех этих так называемых медитаций? «Я покажу тебе место джедаев в галактике», — твердым голосом заявил Гбат. «Да чтоб тебе в топливный бак подсластитель сыпанули. Может быть, все же поучимся сражаться на световых мечах?» Карен любовно погладил цилиндрическую рукоять оружия своего настоящего деда. Оружие, которое он нашел на оккупированном имперцами Корусанте практически случайно, следуя лишь подсказкам своих инстинктов и силе. Тех самых, которые с самого первого момента пребывания на Джомарке твердили ему не доверять Гбату и бежать от него, что есть мочи. И взрыв, уничтожение крестокрыла и свистуна, Астромеха, с которым он прошел так много, сделало этот зов как никогда сильным. Вот только пока что он не имел ни малейшего представления о том, как отсюда сбежать. Без средств связи и возможности отправить послание своим боевым товарищам, это вообще нереально. Махать мечом – это низшая ступень джедайского мастерства, презрительно заявил Гбат, толкая перед собой тяжелую деревянную дверь и выходя на улицу. Этим занятием должны промышлять те, у кого не хватает разума, чтобы отдавать приказы. Это не твой путь, джедай Хорн. Да ну, а я слышал, что все джедаи в Старом Ордене умели сражаться на световых мечах и носили их при себе, беззастенчиво скомпилировал несколько разрозненных и противоречивых слухов, которые когда-то, где-то и от кого-то слышал Хорн. В частности, от Скайуокера, который говорил, дескать, это традиционное оружие рыцарей джедаев. Ну, а если традиционное, то должно быть у всех, не так ли? И где они теперь, эти все? Презрительно фыркнул Бат, подходя к довольно топорно сбитой повозке, две направляющие которой держал в руках молодой и крепкий мужчина, на лице которого отражалась такая смесь чувств, что у Каррана зародились нехорошие подозрения. И они подкрепились, когда Гбат, кряхтя, забрался на повозку и устроился на оббитом тканью сидении, подобно комичному царьку из голодрамы, которая набила всем, кто ее смотрел, такую оскомину. Меч – это оружие джедая, но применять его нужно лишь тогда, когда не остается больше выбора победить врага силой своего разума. Палпатин уничтожил джедаев, не сражаясь с каждым из них лично, он перехитрил их и низверг. Этому ты должен научиться, джедай Хорн. Чему именно? Свергать джедаев? Не-не-не, спасибо за предложение, покорнейше благодарим. Каким бы там молодцом, передовиком, тружеником в глазах Гбата не выступал Палпатин, ставить его в пример, пример дурного тона. Карен в очередной раз укрепился в мысли, что с его наставником не все в порядке. Может быть, он и могущественный джедай, может быть, он того самого Скайуокера в узел завяжет одним лишь чихом, но у старикашки явные проблемы с моральными ориентирами. Конечно, ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо, каждый должен понимать сам. Но в случае с Палпатином вот прям уверенно можно ставить галочки напротив последней категории. Чем бы покойник ни занимался, это однозначно плохо. Как бы кто там чего ни говорил, надо совсем из ума выжить, чтобы утверждать, будто государственный переворот, истребление целого ордена, гонение на джедаев, затянувшееся на два с небольшим десятка лет, уничтожение памятников их деятельности и полное вытирание их заслуг из галактической истории – это в самом деле достижение, на которые стоит равняться. Нет, спасибо, покорно благодарим, нам вашей пропаганды не нужно, мы сами карелиане, чего стоишь? Недовольным тоном поинтересовался у него джедай, похлопав по свободному месту рядом с собой. Садись немедленно, время не ждет. Встретившись взглядом с человеком, которому по замыслу выжившего из ума джедая предстояло послужить тягловым животным для двоих человек, Каран не смог удержаться от дрожи. «Спасибо за предложение, магистр Гбат», – рассеянно произнес он. «Я как-нибудь пешочком пробегусь до деревни». Местный житель посмотрел на него полным благодарности взглядом. Каран даже немного смутился. «Парень, да ты чего, в самом деле думаешь, что я такой отбитый, чтобы соглашаться на такое? Мои уроки идут тебе на пользу», — неожиданно изрек с улыбкой на губах старик. «Ты стал мудрее, раз понял, куда мы направляемся. Я буду ждать тебя в деревне через 15 минут. Не смей опаздывать и выказывать неуважение ко мне, трогай», — прикрикнул Бат на местного. Тот, послушно склонив голову и вцепившись в направляющее, потянул за собой телегу. «Каран», посмотрев на эту картину, лишь покачал головой. «Да нет, старый больной дурак, я просто прикинул, что видел эту повозку именно в деревне у подножия горы, и прикинул, что особо-то и некуда в этом уголке Джомарка передвигаться. Да даже если бы было нужно через пустыню перейти или море переплыть до заветной цели, Каран никогда бы не сел в такой транспорт. Использовать живое разумное существо в качестве ездового животного – это не просто верх цинизма, это откровенно наплевательское отношение к человеческой свободе. Похоже, Гбат окончательно поехал крышей на почве своей теории о превосходстве джедаев над обычными разумными, что выгодно отличается от того же Скайуэкера, который даже авторитетом своим никогда не пользовался, чтобы получить какие-то преимущества. Ведж как-то рассказывал, что паренек с Татуи на неделю жил в комнате на базе Эхо с нерабочими обогревателями, так как не смог починить вышедшую из строя технику сам, а отвлекать техников ему показалось неправильным. Вот такой скромняга, который, к слову, на тот момент уже имел в своих заслугах уничтожение Звезды Смерти и высокое звание в Альянсе Повстанцев. Нет, такой учитель как Гбат, явно не для Харна. Глядя вслед неожиданно быстро удаляющейся телеге, Каран вдруг отчетливо понял одну простую вещь. А с чего он вообще взял, что Гбат имеет хоть малейшие представления о местонахождении Миракс, или владеет хоть какими-то навыками джедая, которые могут карелианцу помочь в поиске избранницы? Нет, мысленная связь на расстоянии – это неплохо. Можно даже сказать, что это круто, лишний повод рассказать кому-нибудь из товарищей хорошую байку. Но с тех самых пор, как он прибыл на Джамарк, Гбат вообще никак не продемонстрировал хоть малейшие умения джедайских техник. Ни там камешек по воздуху переправить, ни, хм, ну да, было бы вообще замечательно хотя бы знать, что именно умеют джедаи. Скайуэкер как-то говорил про предчувствие опасности, и Каран отождествлял это со своей интуицией. Показывал, как с помощью силы может отбивать бластерные выстрелы. Каран тоже попробовал как-то, чуть не зарубил себя и пришлось покупать новый диван, и шкаф, и 27 новых платьев для Миракс взамен тех, которые он поделил на лоскуты. Телекинез Скайуэкер ему тоже демонстрировал, как еще одну замануху для обучения и перехода из категории пилотов в напарники по отысканию джедайского наследия. У Каррана тогда вообще ничего не получилось, так что он даже усомнился в том, что Скайуэкер вообще может как-то правильно объяснять джедайские премудрости. И это стало еще одним камешком в пользу того, чтобы отказаться от предложения поучиться. Но в большей степени тогда в Каране взыграла гордыня, когда Скайуэкер пыжился, но так и не смог прочитать его мысли. Карелианец, пусть и не вслух, но посмеялся, дескать, ну и чему ты можешь меня обучать, если я без какой-либо подготовки умею то, что не можешь ты. Каран уже подходил к окраине деревни, когда заметил, что местные, которые в общем-то приветливые люди и зла никому не желают, смотрят на него как ранкор на стаю банд. Такого прежде не случалось. Да, они тут друг другу в вечной любви и дружбе не клялись, но в предыдущие разы, когда Каран устраивал втайне от Гбата вылазки для изучения местного пейзажа и поиска корабля самого Гбата, никто не относился к нему с такой подозрительностью. Карелианец ускорил шаг, ориентируясь на стоящую рядом с одним из домов повозку. Гбата в ней не было, а возница, если его так можно назвать, конечно, старательно прятался за колесом, пугливо поглядывая на то, что происходит в одном из домов, дверь которого валялась в паре десятков метров от того места, где должна была находиться. И судя по искоркам угольков и характерным подпалинам, в нее словно молния ударила. Сердце забилось быстрее. Он слышал рассказы, источником которых якобы был сам Скайуокер, что Палпатин на борту второй звезды смерти пулялся молниями из пальцев. И, дескать, этот приемчик – оружие темной стороны силы. А если так, то ответ на вопрос, как же так вышло, что император и Вейдер не нашли этого локального сумасшедшего на этой планетке, начинал обрастать очень нехорошими последствиями. Что если этот Гбат вовсе не прятался от империи? Что если он настолько опасен и безумен, что даже эта парочка, Палпатин и Вейдер, решили с ним не связываться? А это, в свою очередь, означало, что, какие можно сделать выводы из такого глубокомысленного анализа? А Сид его знает какие. Карен тяжело вздохнул. Сид, может, и знал. А вот отдельно взятый уроженец планеты под названием Кареллия, нет. Но понимал, что ответ на этот вопрос ему лучше найти побыстрее. Ни это место, ни тем более сам Гбат ему совершенно не нравились. Ну не нравились и точка. Интуиция твердила ему о том, что вообще не надо было идти этим путем в поисках Миракс. О, вот ты теперь как заговорила. Да, а до того, как взорвался крестокрылый свистун вместе с ним, твердила ты совершенно иное. Из дома, к которому он подходил, послышались звуки бьющие куда-то молнии и душераздирающие крики мужчины. Потом к ним добавились такие же, но уже женские. И в одном, и в другом случае стенали по одному представителю каждого пола. Карен, словно Нексу, метнулся внутрь помещения, отмечая, что из близлежащих домов испуганно выглядывают местные жители. Слишком напуганные, чтобы даже выйти на улицу и подойти к месту творящегося. На пороге Карен застыл как вкопанный. От представшей перед ним картины волосы на затылке встали дыбом.